Глава 33. Отступай, Аслан! Линь Фэн слегка нахмурил брови, но усилием разума подавил эмоции. На его лице не отразилось ничего. Как командир команды Императорской Академии Аслана и член правящего семейства, он должен учитывать не только исход поединка, но и то, что будет после. Сила Ван Жена превзошла любые ожидания. «Какой мерзкий этот Лиер!» – воскликнул Юань Дун. Постоянные изменения ситуации на поле битвы заставляли четырех девушек то и дело закрывать глаза, чтобы не видеть страшных сцен. К этому моменту они уже поняли, что герои далеко не всегда так прекрасны, как представляются в воображении. Линь Хуэй Инь убрала руку, которой Оуян Жулю прикрыла ей глаза. Она уже жалела, что позвала их смотреть. В этот раз SIG напоминала боевые операции отрядов специального назначения. Ей самой было противно и страшно. «Вам лучше этого не видеть, ваше высочество», — сказала Жолю. В обычное время дерзкая и независимая, она все же боялась гнева Кашавэнь. Однако, увидев выражение лица Линь Хуэй Инь, Оуян Жулю растерялась от неожиданности. Если Айна олицетворяла собой разум и успех, то младшая принцесса была олицетворением теплоты, нежности, прощения и доброты. В ней никогда и близко не было ничего похожего на силу и твердость, но не сейчас. Когда Оуян Жулю взглянула в глаза Линь Хуэй Инь, она увидела в них совсем не страх. Линь Хуэй Инь слегка помотала головой, ухо Ван Жена непрерывно кровоточило. Возможно, слух тоже пострадал. Линь Хуэй Инь задумалась, вспоминая прошлое. Она стиснула зубы, ее ладони вспотели. «Если Линь Фэн согласится на предложение Лиера, он навсегда потеряет мое уважение», — воскликнула Цянь Сюйдье. Генералы, ожидая продолжения событий, посмеивались над Гансом. Конечно, он не более чем ничтожество и шут гороховый. Но если и асланцы поступят так же, это будет полная потеря лица. Все же это SIG, и здесь нельзя опускаться ниже определенных границ. Эти границы устанавливаются не кем-то, они должны быть прочно закреплены у каждого в душе. Четверо на одного. Если Линь Фэн согласится на такое, репутация Аслана, которая создавалась годами, моментально рухнет. Линь Хун, в отличие от остальных, оставался на удивление спокойным. Он не верил, что Линь Фэн совершит такую глупость. Что же касается Лиера, он ему все больше и больше не нравился. Глядя на выходящего из чащи Ван Джена, на лице Цянь Кун Джада, до этого сохранявшим безразличное выражение, появилась решимость. «Не вмешивайтесь! Это наш поединок! Дайте нам между собой решить, кому достанется победа!» Линь Хун вздохнул с облегчением. Гражданин Аслана должен быть готов пожертвовать жизнью в сражении. Если он не осмеливается, это проявление слабости. Взгляд Ван Жена скользнул по Линь Фэну, он даже не пытался угадать, сговорились они уже напасть на него все вместе или нет. Затем его взгляд остановился на Цзян Куне. «Если остановишь мой клинок, я сохраню тебе жизнь!» Голос Ван Жена прозвучал грозно. Цзян Кун сжато оглянулся и бросил взгляд на Лиера. «Кто посмеет вмешаться, тот станет моим врагом и врагом всего моего рода! Линь Фэн, сегодня асланцы не должны больше вступать в бой! Если я погибну, позаботься о моем теле!» Как мастер, специализирующийся в боевых искусствах, в частности, в технике Бога Ветра, в которой он достиг уже 5 уровня, Цян Кун отлично понимал разницу между собой и Ван Дженом, ему было ясно, что он слабее и чем все это может закончиться. Этот парень сдерживал себя, чтобы сохранить силы и быть готовым к противостоянию со всеми здесь, только поэтому он еще жив. Цян Кун жад готов был умереть во славу принцессы, но он ни за что не желал покрыть себя позором. Последняя атака Ван Джена против того парня в лесу избавила его от иллюзий. В своей речи он хотел сказать Линь Фэну, что нельзя проигрывать войну из-за победы в одном сражении, к тому же в любом случае сила Ван Джена достойна уважения. Лир действительно подумывал внезапно напасть на Ван Джена, но Цянь Кун ясно дал понять, что он против этого, и этим самым как будто окатил Лиера холодной водой. Ведь в его планы по-прежнему входят завязать тесные контакты с Асланом. Демарио хоть и был недоволен такой твердолобостью Цянь Куна, но он тоже осознал, что это может сказаться на репутации всех асланцев. Жители Ганы могут себе позволить действовать подло, а они – нет. Для Империи Аслан возможность возвыситься над всей галактикой в значительной степени зависит от ее репутации. Цянь Кун Джад все так же держал по ножу в своих руках, и его внутренняя сила продолжала нарастать. Но он чувствовал давление, надвигающееся на него огромной опасности со стороны Ван Джена, в особенности если вспомнить ту атаку, которую Ван Джен направил в сторону Ганса, спрятавшегося в лесу. Цянкун прекрасно понимал, что с его техникой Бога Ветра ему будет очень тяжело выдержать подобный удар, однако каждый человек, помешанный на боевых искусствах, одержимый. Боец Узганы мог позволить себе использовать энергетический щит, а он, Цянкун Джад, не может. Даже если он останется жив после этого, его развитие попросту остановится на этом. Риск же несет в себе и шанс на успех. Клац! Нож в левой руке Цянкуна воткнулся в его же левую ногу, затем последовал удар в другую ногу, а третий удар пронзил левую руку. Кровь хлынула из ран, но выплеск внутренней силы Цянкуна не уменьшился, а наоборот. Серебристое свечение вокруг него вернулось, и при этом оно казалось теперь сильнее предыдущего. Техника стимуляции 3 удара. Причинение острой боли вызывает подъем боевого духа. Такое отъявленное безумие – лучший шанс выиграть эту битву. 6-й уровень техники Бога Ветра. Теперь оружие осталось у него лишь в правой руке, но уровень его жизненной энергии подскочил до невиданной высоты. Слегка наклонившись, Цянкун полностью сконцентрировал всю энергию на своем ноже. Сейчас он находился в таком состоянии, которого прежде еще никогда не достигал. Линь Фэн попятился назад. Марс, нахмурив брови, тоже начал отходить подальше. Даже Джан Джунь и остальные поспешили еще больше увеличить дистанцию. Кажется, предстоит какая-то невообразимая битва. Раздался гул. В радиусе 2 метров вокруг Цянкуна потрескалась земля. Мощное сияние, ясно видимое невооруженным глазом, исходило от его тела. Титановый нож вибрировал от вливающейся в него энергии. Интенсивность и продолжительность этого вливания достигли потрясающей степени. Цянкун Джад готовился отдать все свои силы и даже саму жизнь в битве за честь ее высочества принцессы. Ежедневные упорные занятия в гравитационной камере, невероятно суровые тренировки, и все это ради этой девушки. Еще в детстве он увидел по телевидению маленькую девочку, живущую в недосягаемо высоком мире. Цянькун поклялся стать ее рыцарем, сражаться в битвах ради ее улыбки. День за днем упорно трудясь, он наконец достиг вершины офицерской академии, а теперь вот получил возможность сражаться и умереть за Айно. Сбылась мечта всей его жизни. Обе руки Цянькуна ухватились за титановый нож. Вох! Серебристое свечение взвилось к небесам. Ван Чжэн встал чуть боком к противнику, обхватив нож обратным хватом. Техника слияния беззвучно наполнила его силой. «Да здравствует Аслан!» Внезапно глаза Цянькуна широко раскрылись, он поднял руки и опустил их. «Техника Бога Ветра! Рассечение небес!» Ван Чжэн чуть помедлил, выждав полтакта, но как только он начал действовать, все его движения вовсе не были замедленными. Разворот в полкорпуса, и воспользовавшись нужным моментом, его титановый нож испустил луч золотого сияния, который устремился вперед, готовый снести все на своем пути. Вах! Бабах! Горизонтальный золотой луч и вертикальный серебристый луч врезались друг в друга крест-накрест, но не продержавшийся секунды серебристый луч рассеялся, а золотой, все так же наполненный энергией, обрушился прямо на Цянькуна. Бах! Произошла мгновенная вспышка, и чей-то силуэт оказался рядом с Цянькуном. Это был Линь Фэн. Техника бога грома. Перемещение грома. Линь Фэн подхватил Цянькуна, не давая упасть. Демарио в этот момент выхватил свой титановый нож. Теперь уже не время соблюдать какие-то там правила. Однако в следующую секунду Линь Фэн резко вытянул руку, приказывая Демарио остановиться. Взгляд же его был устремлен на Ван Чжэна, и в нем читались смешанные чувства. Бах, бах, бах! Несчастные деревья, окружавшие место битвы, беспорядочно повалились на землю. В условиях, когда нельзя применить способность Икс, проявить такую мощь, неужели это истинные возможности боевых искусств? У Джан Джуня словно глаза открылись. Что он знал раньше? Да ничего. Он был словно лягушка на дне колодца. Элиер больше уже не рассчитывал на эту кучку асланских придурков. Сейчас он оценивал взглядом Ван Чжэна. Насколько он израсходовал свою силу? Более того, атаку Цянькуна невозможно было развеять полностью, Ван Чжэн точно получил урон. Но этот сукин сын отлично умеет притворяться, напасть на него или нет. Тем временем Линь Фэн издал тяжелый вздох и слегка поклонился. «Ван Чжэн, мы в долгу перед тобой. Считай, что в этом квалификационном туре мы отступаем. Но не жди поблажек, если мы снова встретимся на основном этапе турнира». Линь Фэн взвалил себе на спину Цянькуна и бросил на землю жетон. Вместе с Демарио они пошли прочь. Сделав несколько шагов, Линь Фэн оглянулся на Лиера, но тот только усмехнулся и не двинулся с места. Асланцы пошли дальше и больше не оглядывались. Ван Джен ничуть не обрадовался отступлению асланцев. В сущности, ему было все равно, сколько у него здесь будет противников. Только вот в последний момент, когда Тянь Кун Джад приготовился принять смерть от его руки, Ван Джен вдруг понял, что они сражаются, чтобы защитить одно и то же, просто стоят на разных сторонах. Тем не менее, он все равно очень гордился Айной. Он всегда понимал, что она у него уникальная особа. Лиеру тоже было плевать на отступление асланцев, однако мысли в его голове при этом были совсем другие. Он решил не уходить, потому что еще был шанс. Проклятый Ван Джен хитёр, если бы он все таки убил Цянь Куна, тогда Линь Фэн не остановился бы ни перед чем, желая отомстить. Вдобавок с ним еще был Де Марио, все вместе они смогли бы загонять Ван Джена до смерти. Но он сыграл на чувствах асланцев, и в итоге этот олух Линь Фэн поступил так, как и должен был в своем положении, в противном случае это было бы чересчур бесстыдно. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. В наблюдательном пункте раздались аплодисменты, и первым начал хлопать Линь Хун. Он аплодировал Ван Джену, а вовсе не Аслану. Это проявление чувств со стороны Линь Хуна было понятно. Сильный всегда должен соблюдать меру и достоинство. Уж если проиграл, надо признать свое поражение. Иногда приходится отступить, чтобы затем вновь перейти в наступление. SIG еще только начинается. Если потерять честь ради победы в квалификационном туре, особенно в данной ситуации, то такая победа равносильна поражению. Нужно всегда видеть перед собой общую картину. Остальные генералы промолчали, все знали силу Линь Фэна. Нельзя недооценивать человека, которого готовят, чтобы он стал главной фигурой императорского дома Аслана. Такие люди, как импульсивный, подчиняющийся влиянию внешней среды и эмоционально незрелый Де Марио и подстрекатель Лиер, не должны влиять на его решение. Марс слегка улыбнулся. Обитанец вовсе не считал Ван Джена таким человеком, который выигрывает войну, не вступая в бой. Просто он по натуре своей человек простой, и его простота обезоруживает. Но взглянув на людей, окружавших поле битвы, Марс невольно нахмурился. Пожалуй, на сегодня это еще не конец. Им не терпится наброситься на Ван Джена, у всех разные моральные принципы, и у некоторых точно нет ни стыда, ни совести. Взгляд Ван Джена скользнул по округе, стояла мертвая тишина. Неизвестно когда, но там прибавилось народу, человек 20 или больше. Лучшие представители молодого поколения Млечного Пути в эту минуту собрались здесь ради одного человека. «Раз уж асланцы отступили, их заменю я, Зонд Геририк из Монораса!» Капитан команды Голдвилл и лидер молодого поколения Монораса вышел вперед. Рядом с ним шел суперсолдат из Республики Леосфинкс Циньнача. Уголки губ выходца с Леосфинкса были изогнуты в чуть заметные язвительные усмешки. Сразу вслед за ними с другой стороны показался капитан команды Посейдон Дина Атлас из Атлантиды. На людей браслеты асланцев оказывают большое влияние, но так ли это для Атланта с могучей духовной силой? А вот с кем предстоит теперь сразиться уже израненному Ван Джену. Конечно, есть еще Лиер, который не захотел уходить.